Глава 126. Нищий. Видим в мире, что много имеется нищих. Нищий же тот, который ничего у себя не имеет, ни хлеба, ни одеяния, ни дома, ни денег, ни прочего необходимого для жизни, но все у людей просит и от них получает. В такой нищете каждый человек, от высоких до низких, и от богатых до убогих, и от господ до рабов, находится и подлинно нищ, хотя и не знает своей нищеты. Во-первых, всякий человек, что не имеет, не свое имеет, но Божие, не от себя самого имеет, но от Бога получает. 1 Коринфянам 1:7. Бог, как благой и щедрый, отверзает свои сокровища, и всем, как нищим и убогим, все щедрую своей рукою подает. Золото, серебро и медь — Божие добро, и нам в нуждах наших служит. Хлеб, которым питаемся, питье, которым напиваемся, прохлаждаемся и утешаемся, одежда, которой прикрываемся и согреваемся, дом, в котором успокаиваемся и от воздушной непогоды и бури защищаемся, огонь, которым согреваемся и на котором варится пища наша, воздух, которым сохраняется жизнь наша, свет, которым просвещаемся, скот, звери, птицы и рыбы, которые служат нуждам нашим, и все прочее — Божие добро. Псалом 23. Все это Он, как человеколюбивый, нищим, убогим и бедным нам подает по одной благости Своей. Посему всего того, всего для нашей жизни нужного, просим у Него в молитве. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Под хлебом здесь, разумеется, все для поддержания нашей жизни нужное. Видишь, человек, свою нищету. Бог подает тебе все, как нищему и убогому. Подает тебе все свое, поскольку ты ничего своего не имеешь. Иначе бы ты и малейшего времени не мог прожить. Бог предваряет твою скудость и нищету и отворяет сокровища свои, и оттуда подает благо свои тебе для поддержания и хранения жизни твоей. Показывает нищету твою и в час рождения, и в час исхода твоего. Нагим родишься и входишь в мир ни с чем. Нагим исходишь из мира и отходишь ни с чем. Иов 1:21, 1 к Тимофею 6:7. Все, что не имеешь от рождения до смерти, только служит тебе, и все это Божие добро, а не твое. Бог все это подает тебе, как нищему и убогому, ибо без этого жить не можешь. Отсюда учись познавать свою нищету и бедность и так смиряться. Нищий беден ты, поскольку ничего своего не имеешь, но все от Бога получаешь. Познавать Божию благость, которая все нам, нищему и убогим, подает. Бога, как подателя всего добра, благодарить за все. От Него всякое получаем добро, как нищие и убогие, и получаем без всяких наших заслуг. Достойно и праведно за все и всегда Его благодарить. Слава Богу благодетелю за все. Отсюда видишь, что все люди, как нищие и убогие, равны. Равная всех нищета равными всех делает. Много ли кто или мало кто имеет, чужое добро, а не свое имеет. Посему никто над другими не должен превозноситься и никого не должен презирать. Все чужое добро имеет, а не свое. Зачем чужим превозноситься? Отсюда следует, что должны мы друг другу помогать в нуждах. Все Божие добро имеем, по Божьей воле должны и расходовать его. Дом наш и ближним нашим для упокоения должен служить. хлеб наш и ближних наших должен питать, серебро и золото наше и ближних наших нуждам должно помогать, скот наш и прочим людям должен служить и прочее. Этому и прочему от познания нищеты и Божией к нам благости учимся. И это та телесная нищета, которую все мы имеем. Во-вторых, когда человек посмотрит внутрь сердца своего и рассудит о внутреннем состоянии своем, то увидит душевную нищету хуже телесной, ибо ничего в себе, кроме бедности, окаянства, греха и тьмы, не имеет. Не имеет истинной живой веры, истинной сердечной молитвы, истинного и сердечного благодарения, своей правды, любви, чистоты, благости, милосердия, кротости, терпения, покоя, тишины, мира и прочего душевного добра. Так нищ и убог человек. Но кто имеет это сокровище, тот от Бога его получает, а не от себя имеет. Благодати Божией, а не своей силе, приписывать это должен. Посему все это сокровище плодом Святого Духа в Слове Божием называется. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Галатам 5, 22-23. Познаем, христиане, нашу душевную нищету и поищем сокровища нашего душевного у Христа, который, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились его нищетою. 2 Коринфянам 8-9. Не имеем сердечной веры, поищем, да обогатит нас верою. Господи, помоги моему неверию. От Марка 9, 24. Не имеем сердечной молитвы, поищем ее у Него, да научит нас через Духа Своего Святого молиться. Господи, научи нас молиться. От Луки 11, 1. Не знаем, как истинно и сердечно благодарить, попросим и этого у Него, да научит нас благодарить и петь. Не имеем страха Божия и любви и прочего душевного сокровища. Да стучим в двери милосердия Его, да отверзет свое небесное сокровище. Обо всем этом Сам Он повелел нам молиться и все это обещал подать. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. От Матфея 7, 7-8. Преклони, Господи, ухо Твое, и услыши мя, яко нищий убог есмяз. Псалом 85. Призри на мя, и помилуй мя по суду любящих имя Твое. Псалом 118. На кого воззрю? Только на кроткого и молчаливого, и трепещущего пред Словом Моим, говорит Господь. Исаия 66, 2. Презрел Он на молитву смиренных и не уничижил моления их. Да будет написано о сем роду последующему. Псалом 101. В-третьих, нищ человек потому, как не имеет верных и искренних друзей. Истинная дружба не может быть без взаимной и сердечной любви, без единомыслия и согласия. Редка любовь в сынах человеческих. Лукавство, хитрость, ложь, лицемерие почти во всех показывается. Мало истины среди сынов человеческих. Суетное говорил каждый ближнему своему. Уста льстивые говорили от сердца, и от сердца говорили злобные. Псалом 11. Тот обманет, другой солжет, третий и четвертый тоже сделают. И так надобно всякого опасаться и бояться. Сердце человеческое глубоко и лукаво. Иеремия 17:9. Много случается нам иметь друзей, но потом они вскоре врагами нашими делаются. Так вот и узнаем, что они ложными нам были друзьями. Друг искренний всегда друг. В счастье наше много у нас друзей. Это как тень во время сияния. Но когда скроется сияние счастья нашего и день благополучия нашего помрачится, тогда они, как тень от нас, отступают и скрываются. Отсюда видно, что и дружба их была ложной. Истинная любовь всегда с любимым соединена и в счастье, и в несчастье, так как истинная любовь двух одним делает, и потому, где один, там неотлучно находится и другой, хотя и не всегда телом, но всегда сердцем. Истинный наш друг — тот, который и в несчастье нас не оставляет. Ищи же такого друга, тем более в нынешнее время, когда люди тому и учатся, чтобы друг друга обмануть и прельстить, посмеяться и оклеветать. О, бедные христиане! Как вы далеко отступили от тех христиан, у которых было одно сердце и одна душа. Деяние 4:32. А отсюда видите сами, что христианство ваше ложное. Отец лжи, дьявол, учит людей, чтобы друг другу лгали, обманывали и друг друга прельщали. И так бы вся верность и любовь из сердец человеческих иссякла. Пощади, Господи, достояние Твое, и сохрани остатки Израилевы. Суетное говорит каждый ближнему своему. Всякий учится лжи, всякий язык свой как бритву заостряет, заостряет на клевету, на посмеяние, уничтожение и поругание. Спаси меня, Господи, яко оскуде преподобный. Псалом 11. Христианин, на каких здесь надеяться друзей? Здесь явная беда человеку. Беда от соседей, беда от домашних, беда от друзей, беда от братьев, беда от слуг и рабов. Не может быть большей дружбы, чем между мужем и женою. Но и здесь как много видим вражды, сколько слышим жалоб от них друг на друга и клеветы и прочего зла. Какое это дружество друг на друга жаловаться и клеветать? Видишь, христианин, что мы не имеем верных и искренних друзей, и потому мы нищие, да и найти их негде. Обратимся ко Христу, к Нему присоединимся и приблизимся сердцем нашим. Без сомнения, Он любит нас и недостойных, как человеколюбец, так что и душу свою за нас положил. Возлюбим и мы его, как любящего нас. И так между нами будет дружба, но верная, истинная, искренняя, непрекращающаяся, блаженная и вечная, ибо взаимная любовь дружбу соделывает. Тогда, хотя и весь мир будет с нами враждовать, воистину ничем нам не повредит. Вы, друзья мои, о благость, о человеколюбие Иисусова, о честь и достоинство христианское. Если исполняете то, что я заповедую вам, говорит Господь, от Иоанна 15:14. Услыши, Господи, глас мой, им же воззвах, помилуй меня и услыши меня. Тебе рече сердце мое, Господа взыщу. Взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от меня, и не уклонися гневом от раба Твоего. Помощник мой буди, не отрини меня, и не остави меня, Боже, Спасителю мой. Псалом 26. Мне же соединяться с Богом благо, полагать на Господа упование мое. Псалом 72. о том же. Люди нищие и бедные, во всякой скудости и недостатке живущие, зная некоего человека, богатого и щедрого, все к нему прибегают, и каждый просит у него в скудости своей помощи. Иной просит у него денег на нужду свою, иной хлеба, иной одеяния, иной другого, и получают, чего просят. Христиане, мы все нищие, бедные и окаянные, как выше сказано. Нищете нашей, тем более душевной, никто не может помочь, кроме Христа. Знаем мы, что Он богат, как Бог, и щедрый, милостив и человеколюбив. Все и может, и хочет нам подать. Он ради нас обнищал, дабы мы обогатились Его нищетою. 2 Коринфянам 8:9. Он нашу нищету на себя воспринял, да подаст нам богатство благости своей. Он для нас, нищих, бедных и убогих, прибежище и обогатитель. К нему предки и отцы наши в своей нищете, бедности, убожестве и окаянстве обратились и получили помощь в том, чего недоставало им, и обогатились всещедрой рукой Его. К Нему и ныне все знающие Его прибегают и получают необходимое. Пристанем и мы и присоединимся к благочестивой дружине этой, и прибежим к Нему с верой и надеждой, да и мы от Него получим милость и обогатит нас Своей благодатью. Он никого не отгоняет от Себя. «Приходящего, — говорит ко мне, — не изгоню вон». От Иоанна 6:37. «Уповающего на Господа милость окружит» — Псалом 31. «Больше всего Он нас, бедных и убогих, к Себе призывает. Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» — от Матфея 11:28. «Телесные и временные блага всем Он подает, всем знающим Его и незнающим. Все от щедрой Его руки получают их. Подает и нам, и мы получаем все необходимое. Слава благости Его! Однако должны мы все у Него просить, как нищие и убогие, да познаем и признаем нищету свою и сокровище благости Его, которое нам, бедным, открывается, и так будем Его благодарить. Душевные блага Он подает одним только знающим Его и верующим в Него, и с верою просящим их у Него. Познаем и мы неисчерпаемое Его сокровище и Его, нашего Искупителя, Спасителя и Обогатителя. Его Небесный Отец к нам послал, чтобы нас, нищих и бедных, обогатить. В Нем все сокровище блаженства нашего содержится. Прибегнем к Нему с верою и объявим Ему свою скудость и нищету, да презрит на нас и подаст нам по прошению нашему, и вместо нищеты нашей подаст нам богатство благости своей. Но непременно требуется от нас, чтобы всякий познал и признал свою нищету, а без этого ничего не получим, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 1 Петра 5:5. Смирение без познания и признания нищеты и бедности не может быть. О нищие и убогие люди! Чем нам гордиться и превозноситься? Нищим и телом, нищие душою. Хотя и имеем телесное и временное богатство, но это чужое добро, а не наше. Все Божие, ибо Господня земля и что наполняет ее. Псалом 23. Душевного сокровища не имеем, но тем мы беднее, что этой нашей нищеты не познаем. Слепы и не познаем слепоты, бедны и не познаем бедности, убоги и не познаем убожества. окаянны и не познаем окаянства нашего. Богатство благодати Божией всем готово и всем открывается, но человек не хочет познать и признать своей нищеты и смириться, и так получить Божию благодать. Смиренным дается благодать. О, как люто заразил и ослепил бедного человека грех, в такую низость впал образ Божий. Беден человек и своей бедности не познает и не признает, и поэтому ничего не получает. Бог хочет его обогатить, но он не хочет признать своей нищеты. Христиане, в том вся сила состоит, чтобы мы познали и признали свою нищету и бедность пред Богом, а богатство благодати Его готово нам. Наша вина в том, что мы душевного сокровища не имеем. Осмотримся и познаем нашу нищету, да наполнит скудость нашу и недостатки благодатью Своею Господь. Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. От Луки 18, 14.